Здравствуйте, Валентина Петровна. С Пасхой вас. Алло. Что, охуел? Какая Пасха? Сегодня праздник Святой Пасхи, Валентина Петровна. Что, сегодня 29-й, что ли? Нет, сегодня 5-е число. Сегодня Пасха. С Пасхой вас. Хуй, Пасха будет 29-го. Сегодня Пасха. Посмотрите. Охуевший. В интернете посмотрите, сегодня Пасха. Угу. Чья? Нет. Сегодня Иисус Христос воскрес. На самом деле, я вам Богом клянусь. Подлюга. 29-го будет Пасха. Сегодня Пасха. 29-го будет. Сегодня. Ну, с хуи сорвался. Нет. На самом деле. Пасха сегодня. Загляни в церковь. Я сходил. И убедишься. Я сказал, что Пасха сегодня. Угу. На самом деле. Как вы так можете говорить? Вы православный человек или нет? 29-го Пасха. А вы яйца покрасили? Алло. Я не охуела, 29-го буду красить. Сегодня 5-е число, Валентина Петровна. Да сроду Пасха 5-го не бывает, ты что, охуел? Да сегодня Пасха, вчера все красили яйца, сегодня Пасха. Католическая? Да нет же, наша православная Пасха, ну как же так, вы бабушка и не знаете. Ай-яй-яй. Не, ну сегодня Пасха, правда. Что вы? Читаю в газетах, везде написано 29-го. Ну, прекратите. Хотите, я к вам с куличиком приду? Да что ты, хуй тебе. Не, ну смотрите. Сожрёшь его и подавишься нахуй. Стойте, стойте.